Глава 12. Торн. Эллинг представлял собой лачугу, вырубленную в зубчатых скалах вдоль северного побережья Тихого океана, недалеко от национальной зоны отдыха, которую я полностью обследовал. Повсюду у меня были установлены камеры, незаметные глазу. Попасть в домик было непросто. Несмотря на то, что мы проложили неплохой маршрут, ни один из моих людей уже срывался с тропы в пропасть. Океан неистово шумел, когда я спускался по изогнутой скале. Ночью здесь очень темно, но я знал, как опасно внизу. Яйца все еще горели, в груди жгло. Я уже и забыл это чувство. Руки больше не дрожали. Но живот болел, как обычно. Мне вдруг пришло в голову, что, возможно, придется отпустить Алану, когда мое тело прекратит борьбу с этой болезнью или проклятием, что бы это ни было, черт возьми. Если я не мог защитить ее, то нужно было позаботиться о том, чтобы рядом с ней был тот, кто сможет это сделать. Я бросил взгляд на бескрайнее темное море. Люди на своих роскошных яхтах видели вокруг себя просто острые обветренные скалы. Но так и должно было быть. Замаскировать тропу к домику было несложно. В этом районе невозможно добраться до берега из-за высоких и опасных скал, выступающих по всей береговой линии. Некоторые из них уже были здесь, когда я купил землю и построил свой дом в нескольких милях от побережья, но с годами их стало больше. Ветер дул мне прямо в лицо, но я терпел, не желая показывать слабость людям, стоящим позади меня. Многие и не знали, что я испытывал по-настоящему леденящую боль. Я замерзал изнутри так же, как древний гранат, питающий Малис Медиа. Это приводило меня в бешенство, и я зарывался глубже в себя и свою тьму, чтобы согреться. Наконец, я добрался до пещеры. Она представляла собой один просторный зал, усыпанный со всех сторон природным твердым камнем. В этой скале изначально не было гранатов. Я вручную украсил ими пол, потолок и все стены. Несмотря на то, что мы были внутри, я слышал, как снаружи волны бились о скалы. Два парня, которых схватил Джастис, сидели на металлических стульях со связанными за спиной руками. Я достал из кармана мятную конфету собственного приготовления и положил в рот. Головы обоих пленников были опущены и накрыты мешками, а из их порезов сквозь ткань рубашек сочилась кровь. Джастис, как обычно, стоял в дверях. Двое моих людей с окровавленными костяшками расположились по бокам от нас. Приказа не принимать участия я им не давал. Сорвал мешок с первого парня и откинул его голову назад. Это был коренастый, крепкий мужчина лет 30. Он втянул носом кровавые сопли, метнул на меня злобный взгляд и в долю секунды переменился в лице. Его глаза округлились, а смуглое лицо побледнело. Он сглотнул и начал дергаться на металлическом стуле, привинченном к каменному полу. Его губа была разбита, а карие глаза затуманены, как будто он заработал сотрясение мозга. По крайней мере, одно точно. Он уставился на меня. «Ты знаешь, кто я?» — тихо спросил я. Он снова сглотнул и начал озираться по сторонам. Его взгляд остановился на Джастисе, а затем вернулся ко мне. «Кажется, я слышал, как один из твоих людей назвал тебя по имени. Ты Торн Битах?» В его голосе была слышна нотка надежды, что это неправда. «Да». Его плечи опустились, а взгляд устремился в пол. «Чего тебе надо?» «Заткнись нахрен», — зашипел его приятель, сидевший рядом. Его голос звучал глухо из-за мешка на голове. Я ударил его дважды прямо в лицо, отчего он, сначала откинувшись назад, подался вперед, насколько ему позволяли ремни, и спустя мгновение отключился. Увидев это, первый начал тяжело дышать и попытался отстраниться. «Тебе некуда идти», — сказал я дружелюбно. «Из-за болезни мне постоянно было холодно. Казалось, кровь была просто ледяной, за исключением тех случаев, когда рядом находилась Алана с ее зеленовато-карими глазами и непослушными волосами. При мысли о ней я ощутил на языке вкус меда и мяты. Алана Бамонт. Кто нанял вас?» Он внезапно нахмурился. «Зачем тебе это знать?» Я ловко вытащил нож из кармана брюк, чего парень явно не ожидал, и вонзил лезвие в его бедро. Он вскрикнул, а после затих, быстро втягивая воздух в легкие. Кровь стекала по блестящему металлу, сливаясь с гранатом на рукояти. Никто из моих людей не шелохнулся, а Джастис выглядел так, будто собирался вздремнуть. Прошло несколько секунд. Парень снова зашмыгал носом. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Ринальдо», — сразу ответил он. «Красивое имя, намного лучше, чем Торн. Кто главный в банде?» «Не я. Рэтчет выше меня по рангу», — ответил он, отведя взгляд в сторону. «Отлично. Я вырубил не того мудака». «Видимо, теперь ты главный», — сказал я. Парень заморгал, когда понял, что я имел в виду. «Ох», — выдохнул он. Я сомневался, что он был организатором нападения. «Алана Бамонт», — повторил я, ощущая во рту вкус мяты, щекочущий вкусовые рецепторы. Я ни за что не хотел чувствовать вкус слов этого парня. Он прищурился, словно отчаянно пытался вспомнить. Было наприказано не убивать ее, а просто похитить и всех напугать. Меня охватило раздражение. «Тогда твои люди не стреляли бы в нее», — сказал я. «Хотя, честно говоря, в нее никто и не попал». «Прости, пожалуйста», — сказал Ринальдо, повиснув на стуле, и в уголках его рта появились морщинки из-за боли. «Куда вы должны были ее отвезти?» — спросил я. Его грудь вздымалась. «Я не знаю», — сказал он тихо и даже грустно. «Я был всего лишь водителем». Очевидно, он уехал, когда его друзья проиграли перестрелку. Не очень смело с его стороны. «Расскажи мне все, что знаешь». Он выпрямился, как нетерпеливый щенок. «Наши банде заплатили $1 миллион авансом и пообещали еще 5 миллионов, если заберем ее», — сказал он, бросив взгляд на своего все еще неподвижного приятеля. «Мы совершили сделку наличными, общались с помощью записок, которые после сжигали». «Дерьмо. Большинству людей не хватало ума, чтобы не пользоваться современными технологиями». «Кто получал записки?» «Тарантул. Он мертв», — сказал Ринальдо. Тот, кого звали Тарантул, заслуживал смерти. Я посмотрел на Джастиса, листавшего что-то в телефоне. «Крупная шишка», — пробормотал он по-гельски, очевидно, читая досье на преступные организации, которые мы собрали. «Мы никогда не имели с ним дела, но он близок к самой вершине. Точнее, был близок». Пока все было понятно. «Ты знаешь, кто убил 3 твоих дружков?» Ринальдо отвел взгляд от ножа, торчащего из ноги. «Ходят слухи, что охрана семьи Соколовых открыла ответный огонь, а Алана Бамонт сбежала через заднюю дверь», — сказал он, смотря на меня. В его глазах читалась боль. «Если ты ищешь ее, то никто не знает, где она. Ее семья связалась с Перпл 21. И за ее возвращение будет вознаграждение $500 000. «Она жива?» — спросил я. Он снова сглотнул. «Да. Да, чувак, определенно жива. Им не нужна ее смерть. Правила простые». Мне нравились четкие правила. «А что насчет семьи Соколовых?» «Я ничего не слышал». Ринальдо оглянулся по сторонам. «Ты убьешь меня?» Задав мне этот вопрос, он, надо сказать, проявил изрядное мужество. «А стоит?» — спросил я, наклонив голову на бок. Он закашлял. «Может, не надо?» «Где его телефон?» — спросил я. Один из моих парней передал телефон Джастису. Тот поймал его в воздухе и поднес экран к лицу Ринальдо, чтобы разблокировать. Пока Джастис листал телефон, на его суровом лице не было никаких эмоций. Наконец, он покачал головой. В телефоне не оказалось ничего противозаконного или оскорбительного. «Ты охотишься на детей?» — спросил я. Ринальдо поморщился. «Нет, это мерзко», — вздохнул он. «Девушками занимается начальство, и я это ненавижу». Казалось, он говорил правду. «Наркотики?» — спросил я. «Да», — сказал он, снова бросив взгляд на своего полулежащего без сознания приятеля. «Возможно, я врезал ему слишком сильно, что вдавил нос прямо в мозг. Я принимаю заказы и исполняю, но у меня нет доступа к источникам. У меня не очень высокое положение. Пока». Я протянул руку к мешку на голове другого парня и, сдернув его, увидел широко открытые пустые глаза. «Да, я действительно убил его». Нижняя половина лица была залита кровью из разбитого носа. На вид ему было около 40. А он... Ринальдо заерзал на стуле и что-то недовольно пробормотал. «Он был выше по рангу», — ответил парень, побледнев. Определенная высокая нотка в его голосе привлекла мое внимание. Я кивнул Вайнду, тихо сидевшему в глубине пещеры, и тот подошел к телу и достал телефон. Потребовалось 3 попытки, чтобы, наконец, разблокировать устройство. Изучая информацию в нем, Вайнд напрягся. «Дети?» — спросил я. Он кивнул. «Черт, я ненавидел педофилов и, похоже, убил того, кого надо». Ринальдо согнулся, словно понимая, что его вот-вот убьют. «Я этого не знал, но меня это не удивляет. Рэтчет был придурком», — сказал он, вздохнув. «Может, мне не следует этого говорить, но почему бы не сказать правду перед смертью?» «Потому что правда часто бывает неуместной и вскрывается слишком поздно». «Ради чего тебе жить?» — спросил я, доставая из заднего кармана шоколадку. «Ради ребенка», — тихо ответил он. «Моя девушка беременна нашим первенцем». «Ты думаешь, это остановит меня от того, чтобы убить тебя?» — спросил я, жуя шоколад, чтобы избавиться от привкуса мяты во рту. Он посмотрел на каменную стену, отделяющую нас от моря. «Нет. Я слышал о тебе. Все слышали. Ты убийца». «Это правда», — согласился я, ощущая, что шоколад начал действовать. «Но еще я бизнесмен». В его глазах мелькнула надежда, но он сразу же попытался это скрыть. «Все люди, возможно, за исключением меня, надеются, нравится им это или нет. Думаю, это каким-то образом заложено в ДНК». Я вспомнил, как Алана рассказывала мне, что ген послушания расположен в Y-хромосоме, и по моим почти замерзшим венам пробежало тепло, вызвавшее мурашки по всему телу. Ринальдо ждал, что-то подсказывало ему, что нужно молчать. Я вскинул голову. «В вашей маленькой банде есть мои люди. Конечно, члены этой банды весьма опасны и пользуются дурной славой, но мои люди — семьи, которые на самом деле управляют этим миром, бояться нужно нас. Я не против еще одного шпиона». Ринальдо прищурился. Идиотом он точно не был. «Ты отпустишь меня?» Мои вкусовые рецепторы уловили что-то вроде петрушки. Не очень приятный привкус, но и не отвратительный. «Да, Вайнд наложит тебе швы, а затем сообщит расписание осмотров», — сказал я, улыбаясь и наслаждаясь тем, как парень снова стал отстраняться. Все-таки он совсем не был идиотом. «Тебе поставят чип, и если ты меня разозлишь, то пожалеешь, что я не пытал тебя сегодня, прежде чем скормить оставшиеся части твоего тела акулам». Я наклонился к нему, чтобы убедиться в том, что он осознает происходящее. «И уйдешь ты не один. Все, с кем ты когда-либо водился, присоединятся к тебе. Понял?» Ринальдо кивнул так быстро, что я чуть ли не услышал хруст его шеи. «Так, сначала тебе нужно узнать, кто нанял вашу банду для похищения Аланы», — сказал я, удерживая его взгляд. «Мне плевать, на что ты пойдешь, чтобы найти эту информацию. Нет никаких ограничений. Ясно?» Во второй раз он кивнул медленнее. Но словно пойманная в ловушку крыса, он знал, что выход был только такой, если он хотел жить. «Я все сделаю», — произнес он. «Хорошо. Ложные обещания всегда приводили к отчаянию и давали ответы, которые я искал». Джастис сбросил телефон Ринальдо на пол и раздавил тяжелым ботинком. Глаза брата горели, и мне стало интересно, отчего у него возникла головная боль. Моя синестезия проявлялась определенным образом. У него все было совсем по-другому. «Мы купим тебе новый телефон, Ринальдо», — сказал я. Он мог скопировать данные с любого устройства, а затем передать всю информацию в мой компьютерный центр. «За тобой буду следить, так что если пересечешь черту...» «Ну, ты понял». Он кивнул. «Я хотел вернуться к своей женщине. Прошло уже достаточно времени, чтобы ее тело перестало гореть, а разум очистился. Тогда, после порки, она хотела сблизиться со мной физически. А сейчас, когда ее желание остыло, что она чувствует ко мне?» — думал я. Ринальдо вскрикнул, когда я выдернул нож из его ноги. Вайнд тут же оказался рядом, чтобы оказать ему медицинскую помощь, в то время, как я уже шагнул в ночь навстречу звездам. «Ждет ли она меня?»